Поужинав и немного отдохнув, они решили не включать телевизор. Было как-то странно после активного дня снова погружаться в привычную бытовую суету. Вместо этого они просто сели на диван, уютно устроились друг рядом с другом и начали болтать о том, что было на рейсе, о планах на будущее. «Слушай, это был хороший день», — произнесла Александра, вытягивая ноги и накрывая себя пледом. «Даже несмотря на все ограничения, люди все равно нашли способ веселиться. Вот если бы они пили алкоголь, было бы совсем по-другому». «Да, соглашусь. Но вот если бы мы каждый день с ними так выходили в море, то мы, наверное, скоро бы привыкли. Это же невероятно, как много всего можно открыть, если просто не бояться попробовать что-то новое». «Ну вот да», — сказала Александра с улыбкой. «Хотя я все-таки думаю, что без кофе я не смогу жить». Они расслабились, и сон постепенно стал затягивать их в объятия. Уже не было сил думать о чем-то сложном, а за окном тихо шел дождь. Утро было еще так далеко, а до завтра оставалось немного. Обычный день, учеба и работа, как всегда. В понедельник все вернулось в привычное русло. После утренних занятий, где они накатались на катере, они снова оказались в привычном графике. 3 часа работы, как и всегда. День был достаточно обычным, и к концу смены они заработали свои 60 евро, которые уже стали неотъемлемой частью их повседневной рутины. Когда они вернулись домой, усталость накапливалась. Подумав, что сегодня точно не хватит сил выходить в ресторан, они решили заказать еду на дом. Комфорт, который это приносило, был несомненно приятным. Не нужно было собираться, ехать куда-то, расслабиться и насладиться моментом. Просто Александра, сидя на диване, вдруг начала тихо плакать. Алексей заметил это и сразу насторожился. Он был готов поспешить с вопросами, но сначала просто подошел к ней, сажая ее рядом. «Что случилось, дорогая? Ты переживаешь из-за работы? Кто-то тебя обидел? Или на занятиях что-то не так?» — спросил он с тревогой в голосе. Александра вздохнула, вытирая слезы. «Нет, это не из-за работы», — сказала она, чуть успокоившись. «Это просто... я не знаю. Весь день как-то не в себе. Все накапливается. И вот... я не знаю, как вам это объяснить». Алексей понял, что это не связано с внешними проблемами, а скорее с внутренними переживаниями. Он обнял ее, понимая, что она просто устала. «Ты должна была мне сразу сказать, что тебе не в порядке», — сказал он мягко. «Мы ведь все решаем вместе. Не переживай, мы справимся. Все будет хорошо». Александра взглянула на него, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Просто я сильно испугалась», — призналась она, и как-то сразу не могла понять, что не так. «Может, если бы я была в нормальном состоянии, все было бы иначе. Но сейчас просто так тяжело». «Все нормально», — ответил Алексей. «Ты просто устала. Все мы иногда переживаем такие моменты. Отдохни, и все пройдет. И больше не скрывай от меня, что ты чувствуешь». Александра кивнула, почувствовав, как с каждым словом Алексея ее тревога начинает исчезать. Он был прав. Ей нужно было просто отдохнуть и взять паузу. И после этого они вместе сели, расслабились и наслаждались заказанной едой, снова чувствуя уют и спокойствие в компании друг друга. Когда еда наконец-то пришла, они устроились на диване, уставшие, но умиротворенные, с улыбками на лицах. Алексей открыл коробки с заказанными блюдами, и там была настоящая вкусовая симфония. Тонкие ломтики семги, нежные креветки в лимонном соусе, паста с зеленью и сливочным соусом, а для десерта – шоколадный торт с малиновым соусом. Все было так красиво, что не хотелось сразу начинать есть, а хотелось просто смотреть на эти блюда, наслаждаться моментом. В углу тихо играла классическая музыка, спокойная и романтичная, создавая атмосферу, будто они были одни в этом мире. И все, что им нужно – это быть вместе. Легкий аккорд пианино, нежные скрипки, и в этом тоне их собственные чувства переплетались, словно музыка. Алексей посмотрел на Александру, и как только их глаза встретились, его сердце сразу забилось быстрее. Он не мог оторвать взгляд, будто каждое мгновение с ней — это нечто большее, чем просто время. Это была сама жизнь. Его рука плавно скользнула по ее спине, и он притянул ее к себе. «Ты... ты, как всегда, невероятная!» — прошептал он, целуя ее в шею, чувствуя ее аромат, как будто он не мог насытиться этим моментом. Александра ответила ему нежной улыбкой, но ничего не сказала. Она просто позволила ему целовать ее, наслаждаясь каждым прикосновением, каждым его движением. Его губы не отпускали ее, то на лбу, то на щеке, и каждый поцелуй был наполнен таким трогательным чувством, что у Александры перехватывало дыхание. «Алексей!» — прошептала она. Глаза ее сверкали, а дыхание стало неровным. Она не могла сдержать эмоций, потому что в такие моменты все, что она чувствовала, было настолько живым, настолько настоящим, что слова не могли выразить эту глубину. Он почувствовал, как ее сердце тоже бьется быстрее. Алексей крепче прижал ее к себе, вдыхая ее запах, как будто она была всем его миром. Его руки скользили по ее плечам, затем касались ее лица, и он снова поцеловал ее, почти не зная, что делать. Он дышал так тяжело, как будто просто не мог насытиться прикосновением, этим моментом каждый момент. В этот момент все вокруг исчезло, остался только он и она. Все, что было важно, это быть рядом. Никаких слов не было нужно, только взгляд и их тела, которые переплетались в этом самом романтичном моменте. Так продолжались их будни. 1,5 часа на катере по будням, целый день на парусной шхуне по выходным. Работа приносила удовольствие, каждое новое путешествие дарило новые эмоции, а их синхронная работа вместе делала их еще ближе друг к другу. Они наслаждались каждой минутой, проводимой в море, зная, что это лишь начало их большого пути. Они часто говорили о будущем, о свадьбе, о кругосветке, о новых горизонтах, которые им предстоит открыть. Алексей с улыбкой повторял, что их команда станет настоящей семьей в море, а Александра с воодушевлением рассказывала, как они будут организовывать круизы и экспедиции после путешествия. Дни пролетали незаметно, наполненные работой, романтикой и мечтами. Их путь к кругосветному путешествию уже был проложен, и оставалось лишь дождаться момента, когда они поднимут паруса и отправятся навстречу великому приключению.